И тут подвернулся случай, когда перед нами обоими замерцала надежда круто изменить свою жизнь. Находясь в море, мы получили радиограмму о гибели советского сейнера и пошли на поиски. Это был шанс. Мы подойдем к острову Ресири, а там японские патрульные корабли непременно арестуют нас за нарушение границы. Мы сопротивляться не будем. Уже были случаи, когда наши моряки так попадали в Японию, а потом объявлялись где-нибудь в Австралии, в Канаде, в США. Мы вошли в пролив Лаперуза. На меня нахлынули воспоминания, как в трюме Феликса Дзержинского мы готовили захват корабля, тоже рассчитывая попасть в Японию. Но на этот раз Япония просто обязана сама захватить нас. Кто из рыбаков захочет, вернется на родину, а нам с Костей хватит. С нашими анкетами ничего хорошего нас дома не ждет. Попробуем в 30 лет начать свою жизнь сначала. Но японцы нас проспали. Мы почти вплотную подошли к их острову. Искали хоть какой-то след утонувшего сейнера. Кружили вокруг этого клочка земли. Но ни нашего сейнера, ни японских пограничных катеров, которым мы готовы были сдаться, на горизонте не было. Мы видели огни небольших островных городков. Соблазн подойти, ступить на японскую землю был столь велик, возможность остаться там казалась такой реальной, что мы с Костей долго стояли на мостике, не выпуская бинокли из рук. Вся команда непонимающе смотрела на капитана. «Полный назад!» — вдруг скомандовал Семенов. После вахты мы спустились в каюту. «Не нужны мы японцам!» — вздохнул Костя. Мы пришли на Сахалин. В Невельске встретили старого товарища Юру Шальникова. Втроем зашли в ресторан «Чайка». Весь вечер мы вспоминали прожитую вместе жизнь. Я наблюдал за публикой. Это были в большинстве рыбаки, живущие на своих судах и недавно вернувшиеся из рейса. Ближе к полуночи Юра заторопился домой, а мы с Костей вернулись в порт, чтобы шлюпкой добраться до нашего судна на рейде. Горький осадок остался у меня от встречи с Юркой Милашичевым. Когда-то он приходил меня подменить на пароходе «Одесса». В нашей владивостокской компании это был один из самых интеллигентных и обязательных ребят. Всегда аккуратный, в отутюженном костюме. На Сахалине я не узнал его. Передо мной был окончательно спившийся, опустившийся человек. Больно было смотреть на него. В каюте по ночам я часто думал о Риме, собирался написать ей, но не знал о чем. Никакой определенности по-прежнему не было. Изредка мы с Костей ходили в кино, заглядывали на почту. Я получал телеграммы от своих друзей по бригаде. В какой-то момент я вдруг понял, что нахожусь на распутье. 12 марта 1957 года. Вторник. Были в кино. Весь день прошел, не отличаясь от предыдущего. Я твердо решил, плавать больше не буду. 13 марта. Среда. Сегодня у нас ночевал один парень, Милашичев Юрий. Интересно, был такой скромный, а теперь пьяница. Не знаю, от чего люди спиваются. Днем встретили с Костей Николая Филимонова. Был у нас на судне. Как все меняется, интересно. Что будет через несколько лет? Сегодня должны уходить в море. Вернее, прямо сейчас. Зашел Костя и говорит: «Уходим». Знаю только одно, что буду стараться, чтобы наверстать все, что потеряно за все эти годы. Сегодня мне Костя рассказал, вернее, вспоминал, что когда вели этапом, он видел Майку, и она заплакала, несмотря на то, что прошло столько лет, и она замужем. Я о ней вспоминаю как о замечательном человеке. Сейчас продолжают искать пропавшее судно, которое видели последний раз у Слепяковского. Наверное, и мы снова пойдем искать. От всего болит голова. 24 марта, воскресенье. Находимся в море. Все хорошо, если не считать того, что страшно ругаемся с Костей. Целыми днями болтает. Эх, жизнь! Мог бы позавидовать только идиот. 25 марта, понедельник. Сегодня болтает, как и в предыдущие дни. Как часто я вспоминаю мать. Когда-то она так просила меня и хотела, чтобы я был врачом. А мне казалось, что на врачей не могут учиться настоящие мужчины. Сейчас мне это смешно. Мы сидим с Костей и смеемся, как в молодости нам могла нравиться морская жизнь, и как смешно, до боли смешно, что мы сейчас моряки. Только глупцы могут пойти в море, точнее, люди, которые ограничены до невозможности. И вся эта так называемая любовь к морю переходит в стадию необходимости жить, вернее, зарабатывать деньги. Когда человеку некуда пойти за неимением другой специальности, и ему приходится влачить жалкое существование на море. Сегодня узнали, что японцы подобрали только плоты, круги и шлюпку. Люди все утонули. Ночь. Страшно качает. Противно все. Ложусь спать. 26 марта, Вторник. Находимся в море.